Глава 25. Когда мы уезжали из поселка, на территории сортировочного цеха кипела работа. Такого оживления промышленная часть Сибыкина не знала уже больше 5 лет. Пискарев летал по территории буквально на крыльях, успевая находиться одновременно сразу в 5 местах. Без преувеличения можно сказать, что Олег Дмитриевич был счастлив. Первой в поселок прибыла машина от графа Старковского. Иван Николаевич очень серьезно отнесся к нашему разговору и еще до подписания реального договора решил начать выполнение своей части контракта. С его стороны это можно было считать показателем максимального доверия, потому что даже по предварительной оценке Пискарева сырья пришло почти на 300 тысяч рублей. Причем в грузовике лежали только части зверей первого и второго рангов. После обработки и разделки сумму получится увеличить в 1,5 раза. Еще 20% добавится с прямой поставки в столицу. В итоге Старковский увеличил свою прибыль примерно в 1,5 раза, даже с учетом моей доли в этом предприятии. Об остальных наших договоренностях граф тоже не забыл. Вместе с грузовиком прибыла еще одна машина. В ней приехал поверенный Ивана Николаевича. Хмурый мужчина в строгом сером костюме отчитался о проделанной работе по восстановлению линии электропитания и передал мне макеты 2 контрактов. Один с нашими условиями переработки монстров, а второй с предложением поставки, обогащенной аспектом жизни воды. Судя по заявленным в документе цифрам, требовалось Старковскому не так и много консерванта. Звери 3-го ранга встречались значительно реже, а более серьезных монстров можно было сразу отвезти в столицу. Их принимали по специальным условиям. Уточнив у Олега Дмитриевича данные по консерванту, понял, что предложенная цена идет почти по верхней границе рынка. Скупиться сосед не стал, и я спокойно подписал оба документа. Где-то через час с начала разгрузки прибыл транспорт с территории барона Кострова. История повторилась с той лишь разницей, что барон прислал документы вместе с водителем. Из охраны в грузовике были только 2 дружинников, но и ехал он только по нашим с Костровым владениям. Сибыкина находилась на равном удалении от обоих моих партнеров и от трассы. Отчасти именно это стало причиной расположения в этом месте сортировочного цеха «Веги» в прошлом. Когда Олег Дмитриевич осознал весь размах предстоящей работы, из жилых домов были вызваны дополнительные работники. Список нужного оборудования Пискарев успел составить еще до моего отъезда и передал его вместе с заверениями о том, что с первой поставкой цех справится в течение 3 дней. А еще глава Сибыкина сказал, что полученного материала хватит на первую прямую поставку в столицу. Только транспорт понадобится более серьезный. Грузовики, на которых привезли сырье, для этого точно не подходили. Невольно вспомнился род Быстряковых, с молодым представителем которого я уже успел познакомиться. Именно они забрали весь транспорт «Веги», влив его в свою огромную транспортную компанию. А ведь там были не только морозильные камеры. Некоторые транспортные камеры были сложными устройствами, оснащенными артефактами, которые защищали переработанные части монстров от окружающей среды. Или окружающую среду от этих частей. Всякое бывало. Именно поэтому твари от 3-го ранга перерабатывались в основном в столице, а не около аномалии. Это себе могли позволить лишь очень богатые рода. Именно таким был род Разумовских, и именно таким я хочу его сделать вновь. Несмотря на оптимизм Олега Дмитриевича, я был уверен, что на результаты совместного предприятия нужно смотреть в перспективе. Сейчас нам повезло, и соседи одновременно прислали достаточно сырья, чтобы нормально начать процесс переработки. Вопрос в том, сколько они его собирали, и получится ли у нас проворачивать подобное на постоянной основе. Вполне возможно, что мне придется искать дополнительных поставщиков, чтобы обеспечить бесперебойную работу цеха. Первый опыт позволит выручить приличные деньги и задуматься о расширении производства. Конкретная сумма будет понятна после расчетов со столичным филиалом службы приема аномальных ресурсов. Но 1400 дохода можно было рассчитывать уже сейчас. Сумма достаточно весомая по любым меркам. Отчасти именно из-за этого всегда шла подковерная борьба за владение в границе аномалий. Всего таких мест в Российской империи было 6. Все примерно одинакового размера и площади. Издревле правители империи старались не сильно дробить защиту первого круга, чтобы не провоцировать грызню между аристократами. Больше 5-6 владений вдоль границы было только в дальневосточной аномалии. Но там и расклады были другие. Размеры владений тоже находились примерно в одних рамках. От 70 до 120 километров границы на каждое владение. При этом желающих стать защитниками первого круга родов было значительно больше 30, потому что это давало много привилегий. Безумные доходы, которые можно было получить с аномальной зоны даже в нынешнем положении Разумовских. Возможность полноценного развития родовых магов, доступ к редким ресурсам и уникальным монстрам. Если смотреть глубже, то все эти факторы давали власть и влияние. Те же Пожарские были единственным родом, у которого имелись владения сразу в 2 аномалиях. «Как все прошло?» — с интересом спросил я у Нюши. Девочка выглядела совершенно измотанной и почти не разговаривала. За те 6 часов, что мы провели в Сибыкино, княжна только пару раз выходила из жилого здания, но не останавливалась при этом ни на секунду. «Тебе понравилась поездка?» «Очень», — коротко ответила девочка и широко зевнула. «Мы договорились, что в выходные ребята приедут ко мне в гости, и я покажу им Шустрика». «Хорошо», — улыбнулся я. «Рад, что ты так здорово провела время». «Только ребята маленькие», — явно устраиваясь на отдых, сонно пробормотала девочка. «Иногда такое говорят, что даже смешно становится. Но они веселые. И я веселая. Я же не обижаю маленьких». «Конечно, не обижаешь», — накрывая сестру своей камуфляжной курткой, ответил я. «Взрослые должны заботиться о детях и о своих питомцах». «Я знаю», — устраиваясь поудобнее, пробормотала Нюша. «Когда приедем, обязательно покормлю Шустрика. Он так смешно сердится, когда я даю ему булочки». Я пересел на другое кресло. Сидевший напротив меня Аршавин отложил в сторону телефон. «Как прошла проверка постов, Николай Петрович?» «В штатном режиме, ваша светлость. Наблюдателей на гнездах сменили, ловушки проверили и поставили несколько новых. Получилось добыть несколько аномальных ежей для подкормки иглобоя. Насколько я понял, теперь этот зверь стал нашим стратегическим ресурсом». «Все верно, Николай Петрович. В связи с этим вам нужно усилить охрану сортировочного цеха. Того отряда, который вы поставили в Сибыкино, уже недостаточно». «Нужны еще люди, Ярослав Константинович», — честно ответил Аршавин. «Если дело так пойдет и дальше, то мы опять рискуем распылить все силы по владению. Уже сейчас у нас в резерве всего 2 десятка человек». «Недавно у тебя всего было 2 десятка человек». Негромко, чтобы не разбудить сестру, рассмеялся я. «Но ты прав. Люди нужны. Нужно будет провести еще один набор в дружину. На этой неделе точно не успеем, а вот на следующей вполне возможно». «Могу сам этим заняться, ваша светлость», — ответил Ротай. «Критерии отбора уже установили, но желающих попасть к вам на службу с каждым днем становится больше. Пошли слухи, что князь Разумовский быстро набирает силу. И это еще до вашего вчерашнего выступления у Старковского». «Обычная история», — хмыкнул я. «До первого серьезного поражения все будут думать, что я стал новой звездой Тверской аномалии. Потом шелуха начнет отваливаться». «Но зерна останутся, а нам ведь не так много надо. Еще пара сотен бойцов и дружина сможет выполнять даже самые сложные задачи». «Аппетиты у тебя растут стремительно, Николай Петрович». «Это только самый необходимый минимум, Ярослав Константинович», — покачал головой Ротай. «И только чтобы нормально организовать безопасность родовых земель. Про походы в аномалию и сопровождение грузов вообще речи не идет пока. А ведь нам теперь нужно сортировочный цех по максимуму загружать». «Это понятно», — не стал спорить я. «Но с этим вопросом пока наши соседи будут помогать. а вы всю добычу сразу Олегу Дмитриевичу везите. Кстати, мы тут несколько огнелиз добыли сегодня. Прямо посмотрел на меня Ротай, и я слегка поморщился. Ротай это заметил и горячо продолжил. Понимаю, что вам неприятны такие методы, но рыскать по лесу в поисках честной добычи сейчас нет ни времени, ни возможности, Ярослав Константинович. Иногда складываются ситуации, когда необходимо немного поступиться со своими правилами ради достижения результата. «Такие рассуждения часто приводят честных людей в очень неприятные ситуации, Николай Петрович», — покачал я головой. «Кто-то становится лосем, а кто-то князем Антиповым». «Я совсем не это имел в виду, ваша светлость», — слегка покраснел Аршавин. Шрам на лице Ротая налился кровью, выдавая крайнюю степень его смущения. «Никто не говорит, что вам нужно поступить со своими принципами. Метод отбора и убийства зверей конкретного аспекта используется повсеместно, особенно на ранних этапах и во время формирования первой сферы разума. Я видел, что Беладра потухла полностью слишком быстро после смерти. Вы забрали энергию ее аспекта, а значит, она вам нужна. До охоты осталось не так много времени, и я обязан сделать так, чтобы вы отправились на нее во всеоружие». «Падение всегда начинается с малого, Николай Петрович», — неохотно ответил я. «И самое неприятное, что я вынужден признать твою правоту. Откладывать выезд в лес на пятницу слишком рискованно. Да и не факт, что мы сможем найти нужных мне зверей. Сколько огнелис вы поймали сегодня?» 4, ваша светлость», — тут же ответил Ротай. «Если не хватит, то время в запасе еще останется. Если хотите, мы их выпустим неподалеку от имения, чтобы вы могли взять их в честном бою». Я задумался. Нет, я не был святым, совсем нет. Свою цель я видел четко и ясно. Усилить себя, усилить род. Если для этого нужно убить сотню беззащитных зверушек, что ж, так тому и быть. Но мне не нравилось само устройство этого нового мира. Одно дело, когда тварь угрожает людям, другое, когда она просто пытается выжить. Большинство животных первого и многие из второго ранга как раз пытались выжить. Но люди использовали их для усиления своих возможностей. С другой стороны, обычных животных люди убивали для еды. Та же Нюша жалеет Шустрика. А множество магов по всему миру умерщвляют твари ради своего роста. Где та граница милосердия? Нет ее. Уж я-то знаю. Выживает сильнейший. Как среди животных, так и среди людей. И этим сильнейшим буду я. К черту рефлексию. «А смысл, Ротай?» — усмехнулся я. «Обмороженные и дезориентированные звери будут легкой добычей. Те монстры, которых выставлял вчера граф, тоже были из таких. На этот раз сделаем все быстро. Но дальше поступим по-другому. У меня большие планы на аномалию, свое развитие и мое участие в вылазках. Своих зверей я убью сам, а пойманные твари живыми в разы дороже мертвых. Это деньги, которых нам сейчас так не хватает. И мы их будем продавать, а не убивать, это ясно?» «Я понял, Ярослав Константинович», — серьезно кивнул Аршавин. «Как связь с наблюдателями в аномалии решил держать?» Переходя к следующему вопросу, произнес я. «У ближайшего гнезда оставили квадроцикл, который захватили с базы Антипова. Каждые 4 часа к наблюдателям в аномалии будет ездить один из дружинников. Чаще смысла нет. А реже можно пропустить что-то важное. Пока на территории уничтоженного лагеря пируют звери. Людей не видно». «Хорошая новость», — кивнул я и посмотрел на Козырева. «Антон, а какого рода объекты твое агентство охраняло в Твери?» «По-разному, Ярослав Константинович», — охотно ответил Пичуга. «Бары, кафе, обычные офисы. У меня знакомых много в Твери, которые мне доверяют. Первое время только за их счет и выплывали с ребятами. Потом уже легче стало, но не особенно. На хлеб хватало, а главное, что дерьмом всяким заниматься не приходилось. Вольные же постоянно силовиков для своих дел ищут. Многие агентства даже тарифы специальные для них ставят. С чернухой или просто с грязными делишками цены в разы выше». «Понятно», — — задумчиво произнес я. «А, вот еще что вспомнил Ярослав Константинович», — довольно улыбнулся Антон. «Со мной одним из первых договор заключил хозяин небольшой газеты Тверской. Не то чтобы бизнес у него был серьезный, но кому-то он дорогу перешел знатно. Денег в издательстве хватало только на печать тиражей, и Карпов с нами потом реклама еще год рассчитывался. На первой странице у него стояли». «И до сих пор с ним работаете?» — с интересом спросил я. «Уже нет», — вздохнул Козырев. «Вчера я Федору Александровичу написал, что мы временно приостанавливаем работу агентства. Очень он по этому поводу расстроился, но аргументы мои принял и пожелал удачи на новом месте. Хороший мужик, правильный. Потому и нищий, такой же, как и я». Пичуга тихо рассмеялся своей шутке. Совсем уж нищим он точно не был, но денег Козыреву хотелось. Мне в этом парне нравилось то, что ради звонкой монеты принципами своими он поступаться не стал и продолжал тянуть лямку. Это особенно сложно, когда тебе постоянно предлагают выгодные, но скользкие контракты. «А можешь номер этого Федора Александровича дать, Антон?» — попросил я. «Мало ли, пригодится в жизни». Пичуга тут же полез за телефоном, а Ротай подозрительно прищурился. Я только улыбнулся в ответ. Аршавин был крайне умным мужиком и сделал свои выводы из моей просьбы. Нюша проснулась незадолго до приезда в имение и за последние 5 минут дороги успела вывалить на нас столько информации, что меня начало укачивать. Особенно досталось Серому. Девочка даже не поленилась перебраться ближе, чтобы отцу и ее новых друзей проще было расслышать ее вопросы. В итоге выгружались из вездехода максимально быстро. А водитель вообще практически десантировался из окна. Княжна немного обиделась, но быстро нашла себе новую цель в лице тети Жени. Кухарка всегда с радостью выслушивала все рассуждения и новости Нюши, за что я готов был простить ей абсолютно все. На подходе к особняку увидел Настю. Девушка стояла у края ямы с шустриком и задумчиво смотрела вниз. С платформы слышалось бульканье монстра. Но когда я подошел ближе, стало понятно, что улитка пытается сбежать. «Мешает?» — мимоходом обновив блокировку на цепях, спросил я. «Да нет», — рассеянно ответила Настя. «Он беспокоиться начал почти сразу, как вы уехали. Вернее, как только Нюша покинула территорию имения. Где-то в полдень попытался взобраться по цепям. У меня сложилось впечатление, что Шустрик решил отправиться на поиски нашей сестры». «Связь крепнет», — спокойно кивнул я. «Пока все в пределах нормы». «Разве?» — посмотрела на меня княжна. «Если следовать нашим ранним предположениям, то так и есть». «Тогда что тебя смущает?» — не понял я. «Это же тройка, Яр», — ответила Настя. «Так же не бывает. Даже в случае старых семей и очень сильных одаренных базовые связи создаются только со зверями первого ранга. Даже второй — большая редкость. При этом я недавно попробовала показать Нюше Огнелиса, и он вообще не вызвал у нее никакой реакции. Она просто его не увидела. Ну, ты понимаешь, о чем я». «Случаи бывают разные, Насть», — немного подумав, ответил я. Сам я говорить об этой особенности не хотел, но сестра заметила странность без посторонней помощи. То, что нигде нет упоминания о подобных случаях, не значит, что их не было никогда. Будем наблюдать дальше. «Время еще есть». «Ты прав», — улыбнулась девушка. «Время есть. Как прошла твоя поездка в Сибыкино?» «Отлично», — весело ответил я. Соседи не стали откладывать дело в долгий ящик и прислали машины с добычей. Олег Дмитриевич до сих пор порхает на крыльях среди ящиков с тушами аномальных зверей. «Кстати, вот что он тебе передал». Я достал из кармана куртки список оборудования, который передал мне глава Сибыкина. Олег не только расписал все необходимое, но еще и расставил технику в порядке приоритета и срочности. Если бы еще примерные цены указал, то вообще было бы прекрасно. Но Пискарев слишком долго находился вдали от промышленной части своего любимого дела. «Интересно», — быстро бегая глазами по списку, пробормотала Настя. «В принципе, достать первую часть списка можно достаточно быстро. Я пока еще занимаюсь подбором поставщиков. Но в одном месте все взять вряд ли получится. Почему-то на вторичном рынке и такой технике сейчас очень много странных лотов с непонятным происхождением. Я бы сказала, что кто-то пытается сбыть ворованное оборудование, но техника очень специфическая. Украсть где-то подобное крайне сложно». «Много?» — только и спросил я. «Достаточно», — ответила Настя. «Заказывай все необходимое у заводов-производителей», — принял решение я. «А продавцов этих мутных лотов постарайся проверить максимально. Нам сейчас покупать такое невыгодно, потому что могут возникнуть лишние вопросы с прошлыми хозяевами оборудования. А нам они сейчас не нужны. Лучше переплатить немного». «Как сказать», — покачала головой Настя. «Даже на оборудовании для переработки зверей первого ранга можно сэкономить вдвое. А для третьего и в три раза». «Бери новое», — повторил я. И заметил, как у Насти нервно дернула щека. Сестра умела считать деньги, и лишние траты вызывали у нее буквально физическую боль. А еще я доверял ей и ее интуиции. Поэтому я чуть смягчился. «Ну или проведи полную проверку бэушного оборудования. Но чтобы комар носа не подточил, сможешь?» «Конечно, Яр», — сразу просветлела лицом девушка. «У меня для тебя тоже есть новости. Как водится, хорошая и плохая. С какой начать?» «С хорошей», — внутренне подготовившись к неприятностям, ответил я. «Завтра утром к нам приедут экзаменаторы для проверки и подтверждения текущего ранга бойцов родовой дружины». «Экзаменаторы?» — выделив голосом окончание слова, поднял бровь я. Обычно даже на полноценную дружину организация контроля выделяла всего 2-3 специалистов. А там проверять больше 1000 человек приходилось за раз. У нас же всего личного состава едва 60 душ набиралось. «Но это первая часть плохой новости, брат», — вздохнула девушка. «Комиссия из 5 человек прибудет к нам прямо из столицы, из центрального управления организации». «Главное, чтобы старшим у них был кто-то нормальный», — сосредоточенно обдумывая ситуацию, произнес я, и только после этого увидел, как Настя поджала губы и грустно покачала головой. «Но это вторая часть плохой новости, Яр», — произнесла сестра. «Кто?» — прямо спросил я.